Катерина Цвик. Дракон для беглой невесты. Оказывается, чтобы попасть в объятия красавчика-дракона в другом мире, всего-то и нужно сбежать с собственной свадьбы, застрять в аэропорту и оказаться в Новый год в сауне. Дракону теперь остается только посочувствовать и пожелать терпения, а мне – удачи, потому что нечего делать девушке столь своеобразные предложения работы. Пролог. Я чувствовала, как мои руки смыкаются на шее этого предателя, ощущала, как быстро колотится жилка под пальцами в белых перчатках невесты. Я пережила это почти наяву, хотя успела лишь увидеть эту картину в своем слишком живом воображении. Тем временем я продолжала стоять на месте, комкать в руках подол своего свадебного платья и слушать доносившийся из-за приоткрытой двери разговор. «Анжелочка, снимай быстрее платье!» «Нужно проводить мою холостяцкую жизнь». Мурлыкающий голос жениха, уже бывшего жениха, был слышен очень хорошо. «Вадичек, так вчера же уже провожали». Хихикнула моя лучшая, уже бывшая лучшая подруга, судя по шелесту ткани, избавляясь от своей одежды. «Чуть номер не разнесли, так провожали». «Ну ты же знаешь, что Марина бережет себя для первой брачной ночи». Я почти увидела, как подруга, бывшая подруга, саркастически закатила глаза. «Сам виноват. Не нужно было настаивать на этом с первого дня знакомства. Зато я точно буду знать, что моя жена до меня ни с кем не путалась. Ну и дурак. Что ей мешает с кем-то спутаться уже после свадьбы?» «А это уже не твоя забота. Ты лучше одну ножку вот сюда поставь, а другую...» Слушать, куда там кто кого дальше собирается ставить или класть, я не собиралась. И так простояла под дверью слишком долго. Опешила просто. Но все точки над «ё» нужно расставить именно сейчас и раз и навсегда. Резким движением открыла дверь номера и вошла. Представшая перед глазами картина впечатлила, а вот сердце почему-то даже не ёкнуло, наверное, замерзло, пока я слушала, как двое близких мне людей, уже не первый, как оказалось, раз, меня предают. Подруженька была совершенно голой, а вот Вадик не потрудился снять хотя бы пиджак. Красавчик, вон как наловчился. А я, как дура, все это время блюла целибат. «О, какие люди!» — весело улыбнулась я, оглядывая моих бывших близких людей, замерших с испугом на лицах. «Отлично смотритесь!» «Кстати!» — я сняла с пальца помолвочное кольцо и аккуратно положила его на стоявший рядом столик. «Думаю, мне это больше не понадобится!» И развернулась, чтобы уйти прочь. «Марина!» Отмер мой бывший жених. Я приостановилась, но лишь немного повернула голову в его сторону и холодно произнесла: «Застегни ширинку, продует!» И больше не останавливалась. Быстро зашла в свой номер, в который приехала раньше, чем планировала, предполагая немного осмотреться и выдохнуть перед важным событием в своей жизни. Выдохнула. Да так, что теперь и не вдохнуть. Но заморозка пока держалась, а потому я схватила так и не распакованный чемодан и направилась на выход из загородного клуба, который Вадик снял для проведения нашей свадьбы. Несколько дней собирались праздновать. С размахом. Если честно, боялась, что он пойдет за мной, и заморозка не выдержит. И я разрыдаюсь у него на глазах, чего моя гордость точно не выдержит. А этот гад может и правда догнать и убеждать, что Анжелочка — это так, чисто до свадьбы. А так он будет самым лучшим и верным мужем на свете. И даже не заметит в этом никаких противоречий. Не зря ведь Вадик считается одним из лучших юристов нашего города. Голову заморочит так, что и не заметишь, как пойдешь у него на поводу. Не в этом случае, конечно, но лучше уж сейчас сбежать, чем выслушивать его словесный панно, или, как он любит выражаться, словесное кружево. И как меня только угораздило так вляпаться? А как не вляпаться было, если приглашенный для проведения нескольких лекций лучший юрист города обращает на тебя внимание? Тем более он молод, хорош собой и обходителен. Мечта, а не мужчина. Ага, я теперь такие мечты десятой дорогой обходить буду. Потому что если подвох не увидишь сразу, то это значит, что он настолько огромен, что вблизи и не разглядишь. Такси, к счастью, стояло у входа. На нем только что приехали родители Вадика. «Добрейшего вам денечка!» Радостно улыбнулась я им, отдавая чемодан таксисту и пытаясь втиснуться в салон машины в свадебном платье. «Мариночка, а ты-то куда?» Растерянно спросили они. «У сына поинтересуетесь. Вон и он как раз пришел». Я захлопнула дверь и, не удержавшись, показала бывшему средний палец. «В аэропорт!» — скомандовала таксисту. Наверное, будь я в более вменяемом состоянии, никуда бы не полетела. Но мне хотелось домой, к родителям. Этот гад сумел меня убедить, что на свадьбу их лучше не звать. И возраст не тот. Они и правда родили меня уже в позднем возрасте. И перелет из-за проблем с сердцем отцу дастся непросто. И много еще всяких причин придумал. А мы, мол, приедем и справим свадьбу еще раз, уже в моем родном захолустье. Уговаривать Вадик умел, да и аргументы все были весомыми. Но только в глубине души я знала, что он просто не хотел, чтобы деревенщины, вроде моих родителей, появились на его свадьбе, куда он пригласил сливки местного общества. Дату он тоже выбрал очень амбициозную, ни много ни мало, в Новый год. Я была против, но Вадичек так этого хотел и так уговаривал. Тьфу! Вот теперь и получалось, что прямой билет к родителям уже не купить, да и с пересадкой я чудом умудрилась отхватить последний. Отложила смартфон, из приложения которого только что сделала заказ билета, и откинулась на спинку сиденья. «Вляпалась ты, Маринка, по самое не хочу», — пронеслось в голове. И так захотелось поскорее очутиться дома, в кругу действительно любящих людей, что я расплакалась. Водитель, понимающе поглядывал в зеркало заднего вида, и это выбивало из колеи еще больше. Еще и это платье, свадебное, блин. И почему оно казалось мне таким красивым? Фу ведь! Его я сменила сразу же, как приехала в аэропорт. Зашла в туалет и переоделась. И не нужно так на меня таращиться. Кто ж знал, что в мусорное ведро оно не влезет? Ну ничего, чуть-чуть поднажму и... Опа! Влезло. Почти. Сдула со лба выбившуюся из свадебной прически прядку и, провожаемая круглыми глазами всех, кто меня видел, направилась в зал ожидания. Как говорила одна маленькая девочка из мультика, 5 минут – полет нормальный. И до места, где должна была пройти пересадка, я долетела отлично. А вот дальше начались сплошные неприятности. Зимняя вьюга разыгралась так, что вылет запретили, а пассажирам предложили дожидаться окончания метели в здании аэропорта или в небольшом отеле рядом с ним. Я так устала и эмоционально вымоталась, что встречать Новый год в аэропорту совершенно не горело желанием. Благо багажа у меня с собой не было, сдала. И я успела заскочить в одно из последних такси, дежуривших у аэропорта в новогоднюю ночь. Уж лучше просто поспать и поплакать в подушку. Таков был мой план. Кто ж знал, что ему и близко не суждено исполниться.